Глава шестая. Я постоял под душем, с наслаждением ощущая по-настоящему горячую воду. Хорошо бы ванну принять, но чего не предусмотрено, того не предусмотрено. Только поддон на полу. В жилище Ника такого аскетизма не было. Наверное, детям вредно принимать ванну. На маленькой полочке лежали 4 одинаковых куска мыла и 4 флакона шампуня. Жидкость в каждом была израсходована до одинакового уровня. Я представил себе Тиля, тщательно отмеряющего положенный колпачок шампуня, и покачал головой. Свою одежду, прошедшую со мной все испытания еще с планеты зеленых экологов, я забросил в люк стиральной машины. Риммер, кстати, обходился без нее. Видимо, считается, что взрослые относятся к одежде аккуратнее и в частой стирке не нуждаются. Через полчаса я был вполне благопристоен и уже никак не походил на подземного духа. Одежда, несмотря на подозрительное громыхание стирального агрегата, выстиралась и почти высохла. Перебросив зерно в левую руку, я оделся. Зерно, конечно, мешало, но выпустить его я не мог. «Ну прими же ты решение, Ник Риммер. Отдай свой мир тени и отпусти меня!» Ник молчал. Вздохнув, я пригладил волосы и вышел из санитарного блока. Комната, где жили самые трудные воспитанники интерната «Белое море», понравилась мне еще при первом визите, в обличии наставника Пера. Весь этот средневековый антураж, старательно воссозданный 4 пацанами, соломенный ковер на полу, светильники со старательно спрятанными лампочками, вязаная штора на окне, стол и кровати из грубого дерева. Вся четверка сейчас сидела на одной кровати, ожидая меня. Фаль вернулся с дежурства, и его уже, видно, ввели в ситуацию. Действительно, невозмутимый мальчик. Когда мы с Тилем выходили из оранжерейного купола, он даже глазом не моргнул. Покосился на Тиля, приложившего палец к губам, и уставился на противоположную стену. «Все в порядке», — сказал кудрявый светленький мальчик. «У нас есть старые записи системы надзора, такие, где мы спим. Они сейчас и транслируются. Если кто-то решит посмотреть, то ничего не заподозрит». «Спасибо, Грик, я верю». Усевшись на полу, я выжидающе посмотрел на детей. «Ну, спрашивайте». Ребята переглянулись. «Откуда вы нас знаете?» — спросил Грик. «Мы уже знакомились, мальчики, неделю назад». Недоуменные взгляды. «Мы говорили о принятии решения. О том, что порой судьба мира зависит от одного человека». «Наставник Пер?» — вдруг спросил Тиль. «Это вы наставник?» «Не верю», — резко сказал Грик. «Нет». «А я верю». Тиль соскочил с кровати, метнулся ко мне и пристроился рядом, схватившись за руку. «Вот!» Он просто на ласку напрашивался. Для него не имело значения, вру я или говорю правду, лишь бы можно было считать меня наставником. Я потрепал его по голове свободной рукой, в которой не было зерна, и сказал: «Ребята, давайте я с вами посоветуюсь. Больше вроде не с кем. Да и, в конце концов, вам жить. Это ваш мир, я сам не вправе». «Рассказывайте», — согласился Фаль. «Наверное, это будет очень интересно». Он тоже соскользнул с кровати и лег на пол, и не рядом со мной, и не в стороне. Грик и Лаки остались сидеть, даже подвинулись друг к другу. Ну вот, нормальное разделение группы при нестандартной ситуации. «Только вы меня не перебивайте», — попросил я, — «мне и так будет трудно. Выслушайте, а потом спросите, если что-то непонятно». Кивнули все, даже двое скептиков. «Я человек. Но человек с другой планеты. Мы менее развиты в техническом отношении, но тоже летаем в космос». Я рассказывал как можно короче, как можно суше. Нельзя же превращать рассказ в лекцию на всю ночь. А сказать надо было так много. Про Землю, где до сих пор, в каком-то смысле, их любимая крепостная эра, пусть мы и научились летать между звезд. Про конклав, сковавший сотни цивилизаций неумолимыми законами. Не со зла, конечно, скорее из жестокой необходимости. Про то, что появление геометров в нашем космосе породило у слабых рас надежду. И я, в обличии погибшего регрессора Ника Риммера, отправился на разведку. Они поверили не сразу. Я видел, как медленно меняются их лица, как по ним пробегают то удивление, то восторг от моей фантазии, то потрясенное понимание, что сказанное — правда. Может быть, мне помогла их детская доверчивость. Может быть, они почувствовали, что я не умею врать. Лаки слез с кровати и сел рядом. Последним сдался Грик. Зато сдался бесповоротно, сел рядом и обнял меня за плечи. Прошептал, легко переходя на «ты». «Мы тебе поможем, регрессор Петр. Вы будете нашими друзьями. И Конклав мы тоже научим быть друзьями». Он уже чувствовал себя не маленьким мальчиком, живущим под неусыпным присмотром, а отважным регрессором. Я не стал спорить. Я начал рассказывать про то, каким увидел их мир. Вначале глазами Ника Римера, лишенного памяти. Потом, как человек Петр Хрумов. Ребята задергались. Наверное, я был жесток. Но если болезнь запущена, то приходится обращаться к хирургу. Тюрьмы и концентрационные лагеря, они у нас тоже были. Даже сейчас есть. Только санаториями мы их не называем. А что же делать, если человек болен, если он злой, если он мешает другим, если может убить? Мы же не маленькие, мы знаем, что всякое бывает, — крикнул Тиль, заглядывая мне в глаза. «Не называть это болезнью», — просто ответил я. Я рассказал про гибких друзей с одинаковой охотой пожирающих рыбу и людей. Десятком фраз я разнес в пыль все то розовое здание дружбы, что старательно возводили наставники. И понял, что с этим пора завязывать. У Тиля снова были мокрыми глаза, у невозмутимого Фаля дергалось веко. «Не хирург я, мне самому больно». Я перешел на тень. Не стал говорить про предательство своих друзей. Это только наше дело в конце-то концов. Рассказал про бесконечные цепи миров. Миров, занятых войной. Миров, занятых любовью. Миров, занятых земледелием. Ковырянием в носу, переливанием из пустого в порожнее, постижением непостижимой истины. «Все что угодно?» — спросил Грик. «Да». «А если того, чего я хочу, нигде нет?» Это, похоже, был не совсем абстрактный вопрос, и я ответил на него как можно убежденнее. «Найдется что-то очень близкое. Ну, или найдется пустой мир. Для тебя одного». «Для меня одного не хочу», — мрачно ответил Грик. «Но тогда получается, что тень — это вовсе неплохо?» «И не хорошо, и неплохо. Это...» Я вдруг нашел нужный образ. «Это словно фильтр, как в вашем водоводе. Только там он для мусора, а в мирах тени врата служат фильтром для людей. Сразу видно, кто чего стоит. Кому что нужно. Отсеивает, разбрасывает, кого на войну, в кровавую баню. Причем каждого на правую сторону. Кого стихи сочинять под звездным небом, пока не надоест. Беспощадный фильтр, ребята. Такой пройти не каждому по силам. Может быть, человек исправился бы с собой, не превратился ни в тирана, ни в подлеца. Только тень... Она любому рада помочь. У нее-то как раз никакой этики нет и не было никогда. Я протянул руку перед собой и разжал ладонь, хотя маленький зверек внутри меня вопил, что выпускать зерно из рук нельзя. Огненный шарик упал на пол, спрятался между соломенными ворсинками ковра. Это врата. Мне их дали. Или не мне, а Нику Римеру. Наверное, Римеру, потому что он заставил привезти зерно сюда. Вот только я не знаю, что с ним делать. А как заставить его расти? Это Грик. У него самый деловой подход. Не знаю, но думаю, что пойму, если понадобится. Только вначале надо решить. Лишь теперь они поняли, чего я от них хочу. Где-то там, в ядре, под небом, горящим от звезд... Я помню, сказал вдруг Тиль. Да, мы все помним. Родина пятью этапами перемещалась, на первом еще небо не изменилось. А вот и неправда, изменилось, оборвал его Грик. Ты тогда еще под стол пешком ходил, а мне уже 3 года было, я помню. 3 их года, 6 наших. Геометры двигали свою систему почти 7 настоящих лет, это им не скаут. Я дождался, пока мальчишки сбросили напряжение в этом смешном споре, и продолжил. Под небом, горящим от звезд, в ядре галактики есть такая планета. Не знаю я, как она называется, только это ведь совсем не важно, какое имя дать своей Земле. «А если все же кто-нибудь спросит», — я усмехнулся, — «то можете сказать, что она имеет номер В-642. И если он не улыбнется в ответ, то можно с ним больше не разговаривать». Они слушали, внимательно, как откровение. Впрочем, я и хотел его им дать. На этой планете много лесов, рек и гор. Еще я сильно подозреваю, что там есть моря. И даже догадываюсь, что там найдется несколько пустынь и ледников. Такая вот планета, ничего особенного, конечно. Кстати, все материки на ней совершенно неправильной формы. Дома не похожи друг на друга, и никто не догадается подстричь траву перед домом. Они слушали, действительно слушали. Куда внимательнее, чем когда я говорил о «Звездных войнах», «Хрустальном альянсе» и людях, превратившихся в чистый разум. «Не Кример, а ты слышишь меня? Ломанный-переломанный, преданный и забытый, лучший регрессор геометров, вернувшийся все-таки на свою родину. Ты слышишь? Там стоит дом. Тоже ничего особенного. Большой, правда. Трехэтажный каменный дом, а живут в нем всего три человека. Семья. Папа, мама и сын. И у каждого свои проблемы. Мужчина, Келос, боится перестать быть человеком. Он знает, что впереди бесконечный путь, и очень, очень боится ступить на него. Вот уж странная беда, бояться самого себя. Наверное, он слишком привык отвечать за других и принимать трудные решения. Такое тоже бывает. Может быть, Ример меня и не слышит, а вот эти мальчишки — да. Еще как. Еще там живет Рада, красивая молодая женщина. Она очень любит Келоса и боится, что тот уйдет вперед и придется идти следом. Она-то никуда уходить не хочет, ей нравится быть человеком, но в тени как-то даже стыдно в этом признаваться. «Глупые», — решил Лаки. Он тоже решился вступить в разговор. «Глупые, правда?» «Усталые», — поправил я. «Это со всяким бывает. А еще у них есть сын по имени Дари. Чуть помладше вас. Вот с ним и впрямь проблема. Только тут объяснить очень трудно. Это надо самому увидеть и понять. Такая вот планета». Я смотрел на них и улыбался. «Думаю, если однажды к их дому подойдут четыре пацана, храбрых, но немного растерянных, они вовсе не расстроятся. Может быть, даже очень обрадуются». «Конечно, я скотина. Самое натуральное. Я вымогаю ответ, который желаю услышать. Обещаю несчастным мальчишкам не то, что с ними может случиться, шагни они во врата, а то, о чем они мечтают. Маму, папу и дом». «Но ведь тень — это когда случается все, что хочешь, верно?» «А ты туда вернешься, Петр?» — тихо спросил Тиль. «Со временем. Мне надо пожать руку Келосу и сказать, как я ему благодарен. Да и вообще не прочь там погостить. Якорь. Я забрасываю якорь. Тяну нити между мирами. Тку новую реальность не только для трудной группы в интернате геометров, а еще и для Келоса, для себя самого, для всех, кто пройдет вратами. В христианской религии есть такое понятие «духовное время». Если препарировать термин и перевести на научный язык, то это время, не имеющее направления. И принцип причинности в нем действует совершенно непривычным образом. Так вот и я сейчас словно живу в этом духовном времени. Пытаюсь то ли этих мальчишек вытащить из ласкового мира геометров, то ли Келоса вернуть из огня. Кто знает ответ, когда он скрыт в тени? «Если ты сейчас захочешь», — Тиль потянул руку к зерну, но не коснулся, отдернул. «По всей родине врата появятся?» «Наверное». «Тогда почему ты не хочешь?» Это даже не вопрос был. Обвинение, вызов, пронзительная обида. И я понял, что Ник Кример добился-таки своего. Зерно ждало, и я больше не спорил с ним. «Очень хорошо, что Петр не совершает необратимых поступков». Чужой голос со спины ожег точно удар кнута. Лица мальчишек вытянулись, затвердели, разом утратив всю свою живость. «Самое неприятное, что можно сделать, это необратимый поступок. Умение избегать их, оттягивать момент принятия решения — большое искусство». Я повернулся. Что-то бормотал Куалькуа о том, что в несовершенном человеческом теле трудно контролировать обстановку и о готовности начать боевую трансформацию. Я не слушал, смотрел на человека, вошедшего в дверь. Знал я его. Немного. Со времен посещения Мирового Совета. Командор дальней разведки Биг. Могучий, светловолосый, с открытым доброжелательным лицом. Бывший руководитель Ника Римера, если я не ошибаюсь. А самым поразительным мне показалось то, что и дети его знали. У Грика вспыхнули глаза, Фаль заулыбался, Лаки привстал. Только Тиль никуда не эмигрировал из-под моей руки. «Здравствуйте, ребята», — ласково сказал Биг. «Он, может, и не был наставником, только популярностью пользовался куда большей». «Здравствуйте, командор Биг», — чуть ли не хором отозвалась вся трудная группа. У меня было странное ощущение. Нет, не предательство. Скорее, насмешки над собой. Явился на родину змей-искуситель в обличии Ника Римера. Яблок у тебя не хватит, чтобы соблазнить самого малого из геометров. «Командор Биг, скажите, это урок?» — требовательно спросил Тиль. «Нет, ребята, это не урок. Все по правде. Вы разговаривали с чужим разведчиком». Тиль глянул мне в глаза. «Я именно это вам и говорил». Мальчишка осторожно отодвинулся. «Вот так. Все правильно. Пока ситуация оставалась на грани игры, они могли допустить все, что угодно. И что в мире сотни тысяч планет, и все не переделаешь. И что гибкие друзья — хищные мерзкие твари, которых не уважать надо, а напалмом жечь. Но вот явился взрослый, да еще и всей планете известный герой, командор Биг, и парой слов расставил все точки над «и». «Петр, я могу и далее рассчитывать на ваше благоразумие?» Биг оставался у двери. Вряд ли он меня боялся, что-то в каждом его движении выдавало полную уверенность в своих силах. Скорее не хотел, чтобы испугался я. «В каком смысле?» «В самом прямом. Я надеюсь, что вы не будете хвататься за зерно», быстрый взгляд на рдеющую в ковре точку, «а также не станете прикрываться мальчиками». Мне стало гадко. «Зерно я возьму, уж извините». Протянув руку, я и впрямь подобрал огненный шарик. Биг ничего не сказал. «А ребята могут уходить. Верите или нет, никогда не любил террористов». «Командор Биг, нам выйти?» — это спросил Грик. «Как легко вы бросаете свою крепость, мальчишки. Без боя, без паники, без слез. Пространство игры, в котором вы готовы были рушить авторитеты, искать альтернативы, делать свои выводы, сдано без возражений. Мишура. Все мишура, ребята. И мне урок. Нельзя верить, что старшие поколения мудры, нельзя думать, что младшие непредвзяты. Нет, садитесь и слушайте. Вы уже слишком многое услышали, чтобы уйти». Иронию фразы оценил только я. Ребята послушно разошлись, уселись на своих кроватях. Разумеется, Биг не имел в виду «вы слишком много знаете». Скорее собирался нагрузить их еще больше. «Чего вы хотите?» — спросил я. Биг нахмурился. «Я?» «Петр, вы задаете странные вопросы». «Впрочем, отвечу. Я бы хотел увидеть Ника Римера, славного юношу Никки, любившего свою родину». «Не моя вина, что он погиб. Вы вторглись в чужой космос. Отправили разведчиков с идиотским заданием добыть пленных. Ник Риммер старался. Он схватился в одиночку с целой эскадрой и стал пленным сам, к сожалению, мертвым пленным». Биг кивнул. Тряхнул головой, длинные светлые волосы рассыпались по плечам. «Я возражал против такой активности. Действительно возражал. Верите?» «Почему-то я ему верил. Может быть, от того, что у Бига было лицо хорошего человека, располагающее.